«Привет, Саири, как там пациентка?» – спросил я у лисицы, которая смотрела на меня с одним единственным желанием, из-за которого я тяжело вздохнул и оказался в обнимашках красивой девушки. «МММ энергия милоты хозяина», – сказала Саири, начав повторные поглаживания. «Отставить тискать хозяина», – громко крикнул я, из-за чего Саири моментально вернула меня на место, с которого сцапала, как будто ничего не было. «КХМ, прошу простить меня», – сказала она, но ее выражение лица было не раскаивающимся. Девочка приведена в норму и сейчас очень грустная и тревожащуюся от нового окружения, хоть и не буйствует, как в прошлом месте жительства. Единственная загвоздка сейчас – это большое количество закладок. Ощущение, как будто ей по сотню закладок на год ставили. Могу это представить, когда надо держать бжинчурики в относительной психической норме, а гражданские да и шиноби пытаются избить ее. Это как с кувалдой лупить по хрупкой оболочке ядерного реактора. Ну, у нас небольшие проблемы со снятием этих закладок, так как при каждом таком открытии из девочки выходит ядовитая чакра. Ладно, посмотрим, можно ли сначала провести фамилиаризацию, а потом ментальное лечение, сказал я и прекратил слияние с куракой, из-за чего та появилась рядом со мной, немного недовольная. Пройдя в больничную палату, я увидел Нарука, которая сидела у окна и наблюдала за бродячими по улицам йокаями, которые, чувствуя внимание девочки, лишь улыбались ей. «Не верится, что на тебя могут смотреть не со злобой», — задал я вопрос, из-за чего та, вздрогнув, повернулась ко мне. «Не беспокойся, я тебе ничего не сделаю, не для этого я тебя спасал из твоего мира. Я ничего не помню после избиения Минмы. Тебе уже не стоит заботиться о погибших», — сказал я и увидел ее злую улыбку, прежде чем успокоиться. «Что со мной будет? Ну, для начала нам бы хотелось вылечить тебя полностью», сказал я и взял планшет с историей болезни пациента. «Физически ты полностью здорова, но вот ментально на тебе столько закладок на блокировку участков памяти, как на дворняге блох. И что для этого надо? А тут уже нюансы с твоим внутренним сожителем». «Какие?» «Дело в том, что Курама, настоящее имя Кьюби, реагирует на твой негатив и высвобождает ядовитую чакру. А вы можете что-то сделать? Так, давай я расскажу всю ситуацию. Курама был или была запечатана в тебе с младенчества, наверное, ты уже знаешь кем. Да, моим отцом, четвертым Хокаге. Скажем так, из-за влияния Курамы еще в утробе из перезапечатывания ты довольно долго подвергалась ее чакре. И если высвободить Кураму, то ты можешь и выжить, но это самый жестокий вариант. Дело в том, что при высвобождении ты получишь много повреждений как в физическом плане, так и в чакра-каналах. Это если выдергивать в понимании, как это представляли шиноби твоего мира. У нас же есть другая идея, из-за которой твоя жизнь и жизнь Курамы изменится. Что вы хотите предложить? Это я хочу озвучить сразу вам обеим. Хорошо. Кивнув, Нарука села ровно, а я присел на соседнее кресло и заглянул ей в глаза, прежде чем активировать ментальные навыки. Как по волшебству, в следующий момент я оказался в канализации. Здесь не было канонных затопленных стоков, а чистые проходы. Вода же была под полом, и ее можно было увидеть за решетками в стенках. Увидев рядом Нарука, она с удивлением смотрела за мои плечи. Осмотревшись, можно было увидеть двоих фамильяров, которые лишь помахали маленькой девочке. Направившись вглубь канализации, где находилась огромная клетка, «Вот значит, где находится мой тюремщик», услышали мы голос за толстыми прутьями. «Что, нужна еще моя чакра? Успокойся, Курама», сказал я, встав перед клеткой, и увидел шокированное лисье лицо. «Откуда ты знаешь мое имя? Для кого-то ваша реальность – это записанная на бумаге история», объяснил я простыми словами. «Зачем ты пришел? Ситуация у нас очень странная», сказал я, посмотрев на Нарука, и попросил изменить пейзаж, и через несколько минут мы уже сидели перед клеткой, только не в канализации, а на леской поляне. «Ну, начнем». Рассказав Кураме о нынешней патовой ситуации в лечении Нарука, все варианты, которые придумали, а также подозрение, что форма Курамы не ее истинная. Все кицуны чувствуют в ней сородича, но у нее нет возможности трансформироваться в форму получеловека или человека. А это означает то, что она не часть чакры Джуби, а такая же кицуне, просто перенасыщенная чакрой, из-за чего потеряла контроль над формой. Ну а дальше идут ментальные практики, которые стерли воспоминания и поставили закладки на агрессию, если эти избытки чакры будут вытягиваться. «И что ты хочешь сделать?» — сказала спокойная Курама, а понять, что она женского пола, можно по голосу. И почему я вспомнил Яруичи и ее форму кошки? Ну, первым делом я бы хотел проверить тебя на закладке, Курама, если это правда, то избавиться от них. Если их нет, то все же осушить чакру, чтобы провести ритуал фамильера с тобой и Нарука. Хочешь, чтобы я подчинялась этой мелкой? Не подчинение, я использую другой ритуал, где хозяин и фамильяр делятся между собой, и в конечном итоге вы становитесь очень близкими разумными, получая дополнительные возможности друг от друга. А истощить тебя надо для того, чтобы этот обмен был немного равноценнее, а то вместо девочки-лисички у нас будет такая же лиса. После этого ритуала чакра Курамы не будет вредить Нарука, и вас можно будет безопасно разделить. Объяснил я, на что Курама положила свою морду на лапы и задумалась. Хорошо, я согласна. Я чувствую, что ты прав, сказала она нахмуренно. Да, значит, сработал эффект правильного слова, сказал я себе под нос, но меня услышали. Что это значит? Спросила Курама, на что я поднял руки. Да так, придуманный мною эффект, когда есть оригинальная история, а по ней пишут фанатские истории, иногда шуточные, иногда серьезные. И в этих серьезных фанатских работах иногда изменяют историю, но объясняют так хорошо, что разум сам находит подтверждение этим изменениям, и поэтому вернуться к оригиналу немного сложно. Ясно, сказала Курама, а я, похлопав себя по коленам, встал со стула. Ну, пора и честь знать, выздоравливайте и слушайтесь врачей, а то у них фантазия буйная, если разозлить. Ты про что? Спросила Курама. Попробуют вытягивать чакру с помощью клизмы. Чего? Успела спросить Курама, но я уже покинул чертоги разума Нарука, которая сейчас моргала от усталости. Я тебя покину, у меня еще есть свои дела, сказал я и уже хотел покинуть палату, когда Нарука спросила меня, а что будет потом со мной? Ну, в мой мир, тебе будет сложно вписаться без обучения основам, ведь в нем нет такого же отношения к убийствам, как в твоем прошлом мире шиноби. А так ты спокойно можешь жить с йокаями, так как они разумнее людей, и не будут беспричинно злиться на своего будущего сородича, сказал я и увидел ее улыбку. Спасибо, сказала она, а я вышел из палаты. Куда дальше пойдем? Спросила Беатрикс, когда я начал разминать шею. Надо поговорить с демонами, насчет сигнального барьера, а также сообщить о падших охотниках, сказал я, задумавшись. Но в мыслях у вас совсем другое, сказала Курака с улыбкой. Да так, думаю, сколько меня будут искать, если у меня будет фамильяр лев, и я с ним сольюсь, сказал я, а фамильяры, представив это, улыбнулись. Выйдя из портала на территории школы, мы направился в старый корпус, а конкретно в оккультный клуб, который отжал весь корпус себе. Поднявшись на нужный этаж, я постучал и, услышав разрешение, мы вошли внутрь. Сестра, воскликнула Каника Широне, и в кратчайшее время оказалась в объятиях черноволосой кошки. У меня в глазах двоится или у нее четыре хвоста? Спросила Риас, на что я улыбнулся. Нет, тебе не мерещится, и оказывается, что кошки тоже могут усиливаться, получая дополнительные хвосты. Почему сестра пахнет как вы? Спросила неожиданно Каника, на что Акина озвучила свое арара. Она стала моим фамильером, и давайте сменим тему, например, на охотников за владельцами артефактов в нашем городке. «Когда ты их встретил?» – спросила Риас, натянув на лицо серьезное выражение лица. «Вчера, когда я встречался с подругой детства, после этого я взял ее в ученичество. Охота велась на нее?» – спросила Риас, уже задумавшись над тем, как перетянуть себе нового слугу. «К сожалению для тебя, я за честную игру, а не вот это демоническое, подстроить чью-то смерть, а потом воскресить, чтобы человек был благодарен своему благодетелю, а еще позже взбеситься, узнав к себе настоящие отношения и уйдя, станет мишенью для других демонов», сказал я серьезно, на что она убрала это выражение лица, решив задать следующий вопрос. «Что с ними случилось? Мертвы, не буду же я стоять смирно, когда меня пытаются убить. Убийство на территории демонов может привести?» «Не может, так как это территория йокаев, хоть и переданная в аренду, но все же это земля синта, и падшие должны быть очень аккуратными, чтобы не разозлить японскую мифологию», сказал я, из-за чего Риас кивнула. «Как идут работы над сигнальным барьером?» Решил я задать вопрос, по которому пришел ночью. Сона и ее перство занимаются восстановлением целостности барьера и закончат к вечеру следующего дня. «Ясно», сказал я, направившись к выходу. «Это все, пойду прогуляюсь, может, встречу еще нескольких охотников, недовольных потерей своего отряда», сказал я, выйдя из кабинета. Покинув пределы кампуса, я провел слияние с обеими слугами, чтобы увеличить свои физические и магические способности, без появления звериных атрибутов. Глубоко вдохнув, я направился на место проклятого фонтана, где каждый попаданец в Иссе умирает. Подойдя к нему, я заметил падшего своими обостренными звериными чувствами. Поэтому для меня не стало сюрпризом то, что он бросил в меня световое копье и даже без своего пафосного выхода. Вот только копье разлетелось на частицы, когда я создал свой фирменный воздушный барьер. И что падшие делают на синтаистской земле? Задал я вопрос, когда повернулся, увидев Данашики, или как его там, падшего ангела, одетого в костюм детектива из 80-х. Простой маг и сумел уничтожить весь мой отряд, решу поправить вас, я очень наглый маг, ломающий любые стереотипы, сказал я, немного спародировав Джека Воробья, из-за чего ангел создал еще два копья. Ты всего лишь человек, поди ниц перед моей силой. ТЦ, вот эта черта в христианстве мне очень не нравится, что человек, раб Божий, сказал я, перехватив копья, из-за чего ангел немного охренел, а все дело в контроле маны. Я больше приверженец мысли одной из уничтоженных фракций, а именно славянской, где говорится о том, что человек – сын Божий. Как только я это сказал, то оттолкнулся от земли, чтобы оказаться за спиной ангела уже с трансформировавшимся световым мечем, прежде чем отрубить ему голову. Приземлившись, я отошел от падающего трупа и развеял меч, и, посмотрев на труп, щелкнул пальцами, чтобы сжечь тело. После этого фамильяры отделились от меня, я тяжело вздохнул. Мда, когда вот такие встречают врага посильнее, то мало кто может выдержать их словесные атаки, точнее их словесный понос, перед тем как убить. Тут я с вами соглашусь, синдром злодея во всей красе, сказала Беатрикс. Ну и куда мы пойдем? Сейчас только 6 часов утра, спросила Курака, а я посмотрел на всходящее солнце. Можно заключить с кем-то еще контракт, предложила Беатрикс, а я вздохнул. Хочешь, чтобы меня высушили? Да, подтвердила кивком волчица, из-за чего я поперхнулся. А что такого, мастер? Вы становитесь сильнее, заполучая новых союзников, ну а также много любящих партнеров. Тем более я думаю, что вы это заслужили, за свои тренировки и достижения в данже, сказала Курака, подбодрив меня. Ну ладно, почесал затылок и решил согласиться, нежели выслушивать потом разные приколы, что смогут придумать эти двое. Поэтому, создав своего клона, я оставил ему инструкции насчет хеда, а сам вошел в портал данжа, оказавшись на поляне, залитой светом солнца. И куда мы можем пойти? Ну, можно закрыть обнаруженные недавно данжи. Нет, это не данжи-домены, сказала Беатрикс, прервав мое размышление. Давайте пойдем в Змеиный, можно и к ним. Согласился я и воспользовался усилением тела, направился к данжу. Через 10 минут мы преодолели большое расстояние и, добравшись до назначенного места, чтобы увидеть ворота в греческом стиле. Подойдя к ним, я толкнул ворота и, открыв вид на классический портал, только на той стороне можно было увидеть пустыню, а еще точнее, территорию, очень похожую на ту, что можно увидеть в Древнем Египте. Где-то был песок, а где-то редкая степь, из-за находившейся рядом реки. Пройдя на ту сторону, мы осмотрелись, а я еще и воспользовался воздушным сонаром, из-за чего получил карту ближайшего километра. Хаем, в том направлении засветились живые и нежить, сказал я, когда Беатрикс снова представила мне свои услуги ездового варга. Глава 6. Выйдя из данжа, я расслабленно потянулся, полностью довольный тем, как закончилось это приключение, что дало мне плюс 5 карт союзников, хоть 3 из них – это одна личность. Убрав карты в гримуар, я наблюдал, как Беатрикс направилась в ванную, чтобы избавиться от песка, который застрял в ее шикарной гриве, постоянно повторяя знаменитые фразы Скайуэкера о его истинном враге, и как ему не разрешили использовать звезду смерти на Татуине. Почувствовав отклик эмоций фамильяра, я пошел к Беатрикс, чтобы проверить, что с ней происходит. Дверь была не цельно деревянной, а со стеклянной вставкой на уровне верхней половины. Хоть оно и искажало изображение через себя, но в нем можно было рассмотреть силуэт девушки, которая принимала душ, поэтому я почувствовал закономерные желания. Ахтунг Лимон. Тихонько приоткрыв дверь, я проскользнул внутрь, раздевшись, скинул грязную одежду в корзину. Если раньше я видел лишь зацензуренное изображение с мимной наклейкой NSFW контент на двери, то сейчас мне открылся вид на ее обнаженную фигуру, по которой соблазнительно стекали капли воды, оставляя плавные линии влаги за собой. Лишь когда я вошел в душевую кабину, то уловил некую игривость от своего фамильяра. Было очевидно, что мое проникновение не осталось незамеченным, и лишь сейчас, начав дышать глубже, она выдала себя, чувствуя мои намерения по нашей связи. Наклонившись и уперевшись в прозрачную стенку кабинки, она оттопырила свою круглую задницу, давая мне доступ к своим сокровенным местам, прикрытых только собачьим хвостом. Отодвинув его в сторону, я увидел свои цели. Присев на уровень половых губ, я моментально напал на них, начав с проникновения сначала двух пальцев, потом трех, а потом всей ладонью. Но от этого Беатрикс лишь легко постановала, прежде чем вскрикнуть от того, что я проник в ее лоно всей рукой, достигнув шейки матки. «Мне кажется, или кто-то игрался с метаморф-магией», — сказал я, почувствовав, как стенки влагалища начали ритмично сжиматься, периодически фиксируя продвижение руки в себя. «Все ради вас, хозяин, ох!» — воскликнула та, когда я с громким чпоком вытянул последние сантиметры кисти из ее лона. Понаблюдав за тем, как оно опять быстро пришло в норму, я встал и прислонился к ее гладкой и мокрой спине. Приставив член приличного размера, я начал его проталкивать в приветливое лоно, из-за чего мы оба простонали, когда ее внутренности подстроились под мой размер, начав приятно его стискивать. Повернув свою голову назад, Беатрикс схватила мою и притянула к себе ради глубокого поцелуя. «Знаешь, не только ты используешь метаморфию для извращения», — сказал я и увеличил размер, отчего головка члена продавила шейку матки и стала еще одной точкой сжатия. Начав двигать бедрами, я вытянул член, оставляя треть всего размера внутри, прежде чем снова вставить его до конца, шесть, из-за чего мы оба простонали. Начав двигаться, я постепенно увеличивал темп, пока при наших движениях не начали слышаться шлепки моих бедер об ее пухлую задницу. Беатрикс решила не стоять в сторонке и сама начала двигаться, отталкиваясь назад навстречу моему члену, насаживаясь с еще большей интенсивностью. После нескольких минут такого секса, я почувствовал, как ее стенки сжались, начав смазывать моего бойца своей смазкой, а от этого, и испускаемых эмоций, я последовал сразу за ней. «Хозяин!» — взвизгнула она, когда моя сперма начала заливать ее матку. Импульс был сильным, из-за чего мне пришлось проморгаться, а это еще и не максимальный уровень связи. Да-да, пресловутый жанр soulmate, когда на максимальном уровне развития души любящих друг друга ментально сливаются настолько полно, что могут ощутить себя единовременно в обоих телах. КХМ, правда, из этого я представил себе, как какой-то ребенок играется с куклами и заставляет их целоваться. В следующий момент Беатрикс развернулась и вернула мой член в ее влагалище, полностью насадившись на него, чтобы схватить мою голову и прижать ее к мягким грудям. 7. Начав двигать своими бедрами, она ознаменовала второй раунд, поэтому я, не мешкая, начал ее таранить. Правда, терпение мое было мимолетным, потому я присосался к одной из грудей перед моим лицом, облизывать и массировать губами, когда в следующий момент мне в рот брызнуло ее грудное молоко с ванильным вкусом. Подняв взгляд, я увидел ее улыбку, которая перешла в ахигао, когда я увеличил член в объеме, из-за чего теперь ощущения были еще ярче. От такой стимуляции я кончил во второй раз, только с большей порцией спермы, и, посмотрев вниз, увидел, как ее матка вздулась из-за того, что единственный выход был запечатан массивным членом, ну а также самой Беатрикс, не желавшей терять и капли спермы. «Мне кажется, или с такой нагрузкой я скоро стану мамой 8, и тогда вы сможете позаботиться еще и о моей дочери», — сказала она, поглаживая свой живот. «Я, конечно, не против заиметь еще больше союзников, но мне кажется, склонять меня к инцесту еще рано. Ннн-е-е, беспокойтесь, хозяин. Мне кажется, она будет ннн-е-е против», — сказала Курака, обняв меня сзади и поглаживая живот Беатрикс. «Дело не в том, что я не согласен, дело в том, что я думаю, что это будет странным, но и возбуждающим», — сказал я, прежде чем повернуть голову и рассмотреть опьяненное похотью лицо Кураки, которая тяжело дышала. Я сразу понял, что она чувствовала все наши эмоции, которыми мы щедро делились с друг другом, а она, судя по воспоминаниям, их уловила, начав играться с игрушками. А после кульминации она тоже хапнула своей порцией и сейчас крайне возбуждена. Начав вытягивать член, я делал это медленно, чувствуя, как заголовкой сжималась плоть, не давая сперме покинуть лона. Высвободив бойца, я был развернут и обнят волчицей, когда как сама Курака начала насаживаться на член. «Хозяин, вы такой большой», — простонала черная кошка, когда я достиг той же глубины, но из-за того, что она еще не изучила метаморфизм, мой член сделал отчетливую выпуклость на ее животике. Почувствовав, как ее хвосты обвили мои бедра, она начала двигаться, предоставив мне в распоряжение свою грудь. Как только она почувствовала мое обслуживание своего сундука, она начала по-кошачьи мурлыкать и някать, когда мой член пахал ее внутренности. После нескольких минут курака довела и меня, и себя до оргазма. Вот только в момент, когда я наполнял ее утробу, она вцепилась в грудь Беатрикс, из-за чего та тоже простонала, поглаживая свою сестру по гарему и фамильярству. «Фух, у меня точно будут котятки», — сказала она, поглаживая свой живот, превращенный в волейбольный мячик от всей нагрузки, даже если часть из нее и была вылита на пол кабинки и смыта в водосток. «Мне кажется, кто-то получил буст эволюции», — поднял я бровь на появившийся пятый хвост. «Ня», — удивилась сама курака, на что я рассмеялся. «Ух, и почему все маги думают только о разрушении и исследованиях? Магия же очень хороша и в развлечениях», — прокомментировала волчица, уткнувшись в мою макушку. «Не знаю, может быть, из-за лжеубеждения, что истинная магия дается лишь 30-летним девственникам», — сказал я и почувствовал, как курака отступила назад, выпустив мой член, прежде чем сесть на колени и начать его облизывать, собирая оставшиеся комки спермы. «Эй, оставь и мне», — сказала Беатрикс, прежде чем отпустить меня и присоединиться к кошке, начав на пару очищать член по всей его длине и попеременно заглатывать его по самые яйца, пока ожидающая свою очередь их посасывала и, встречаясь взглядом со своей соперницей, ревностно хмурилась. После очередной кульминации в рот кураки, та была застигнута врасплох атакой языка Беатрикс, которая желала отобрать часть награды за старание, на что курака, из женской солидарности, поделилась. Конец лимона. Выйдя из душа, я быстро переоделся, а Беатрикс и курака воспользовались слиянием, чтобы ничего не делать и отдыхать, усваивая переданные им объемы маны. Посмотрев на время, я воспользовался заменой и оказался в Куа, а после этого получил воспоминания от клона, в которых не было ничего необычного. Вот только после уроков меня и Хеда позвали в оккультный клуб. Входя в старый корпус, нас в гостиной встретил почти весь состав слуг Риас вместе с самой Эловолосой принцессой. И только Широни что-то учуяла, стоило мне войти внутрь комнаты, но я хорошо развил скилл «Лицо кирпичом», поэтому проигнорировал ее внимание. В общем, я сразу понял, почему Риас захотела встретиться, только не с нами обоими, а с Исси. Так как вчера они почувствовали барьер падшего, и даже наконец-то воспользовались наблюдающим плетением, узнав о столкновении с новым падшим. Ну а сегодня Каника учуяла ауру Хеда и передала эту информацию Риас. Сейчас же она завлекает Хеда в свое перство. А какие плюсы я получу с того, что стану демоном? Задала неправильный вопрос Исси, на что Риас улыбнулась, начав их перечислять, а я закинул голову на спинку дивана. Что скажешь, Ома? Каждое действие имеет свое последствие, я не буду препятствовать твоему выбору», — сказал я, и та не услышала в моем тоне предупреждения. «Хорошо, я тогда согласна», — улыбнулась Хеда, а за ней и Риас. Поднявшись с дивана, я освободил место для самого ритуала и, увидев, как Лавласка достала шахматы и, открыв коробку, начала ставить пешки на живот Хеда. Когда она добавила последнюю, то появился магический круг, в котором пешки проникли в Хеда, начав перевоплощать ее в демона. Через 10 минут та поднялась, начав проверять изменения в себе, что пока лишь ограничились небольшим улучшением силы, выносливости и органов восприятия. Как хорошо, а теперь я думаю, что ознакомлюсь с улучшением и на тренировках. Пойдем, Ма. Наконец-то увидела мое постное выражение лица Хеда, с которым она хорошо знакома, ведь с ним я смотрел на нее, когда та творила какую-то хрень в детстве, и мне приходилось все исправлять. «Ну, я тебя поздравляю, вместо трудного пути саморазвития, ты решила преследовать халяву. Вот только у тебя теперь есть та, кто должна думать о твоем развитии и тратить на это время и ресурсы». Что это значит?» — спросила она, нахмурившись. «То и значит, что я не собираюсь теперь тебя тренировать, раз ты бежишь за легкой силой», — сказал я и направился к выходу. «Ома, что на тебя нашло?» — в непонимании спросила она, перед тем, как догнать меня и попытаться схватить за плечо, но ее рука прошла насквозь из-за того, что я воспользовался быстрым перемещением. Оказавшись на выходе из академии, а на моем месте оставался лишь быстро рассеявшийся силуэт. «Хозяин, вы точно уверены, что на нее не воздействовали ментально?» «Няя», — задала вопрос ментально курака, на что я раздосадованно вздохнул. «В том-то и дело, что нет, не воздействовали. И это еще сильнее раздражает, как носительница гордого дракона проигнорировала мои объяснения. Ведь если бы она после объяснения Риас уточнила у меня, то я обрисовал бы ей все последствия, но она решила спросить лишь у той, кто всячески пытается заполучить ее в свои слуги. Акцентирую внимание только на плюсах. Я знаю, кто сможет вас успокоить. Ваши наставницы ведь намекали вам на близость после вашего совершеннолетия. Как насчет удовлетворить двух наставниц в магии, или королеву с рыцарями, предложила Беатрикс и обдумав. Я решил не противиться этому предложению и еще дольше оттягивать их неудовлетворенное ожидание. Открыв портал в укромном месте, я оказался в покоях Мерлин, которая явно ждала меня, так как улыбалась стоя перед кроватью в своей обтягивающей кофте. «Ау, похоже, кто-то готов отдать долг за обучение», — сказала она, облизывая свои губы. Глава 7. Очнулся я как будто по щелчку рубильника и попытался двинуться, но не без проблем. Опустив взгляд вниз, я увидел белую макушку коалы, которая охватила мой торс как клещ после развлечения, которое было. По времени реального мира 6 часов, а здесь прошел целый день. Вот только кроме нее и меня на кровати лежало еще двое персон, которые вчера присоединились к нашим развлечениям под предлогом такой же уплаты долга за обучение. Посмотрев направо, я увидел платиновую макушку, использующую мою руку как подушку-обнимашку. А на левой руке лежала королева Артурия, которая была на голову выше своей сестры, поэтому я сразу смотрел в ее улыбающееся лицо, а моя рука была заключена между ее двух округлых полушарий. И как же я рад, что в этом домене используется взрослая версия лансера или даже снято ограничение на облик. Ахтунг Лимон, меня понесло, я предупредил. Будучи в таком интимном положении, закономерным было то, что поднялся утренний лис, который уперся в попку полусуккубы, которая это почувствовала и улыбнулась. «Похоже, кто-то хочет новый раунд», — сказала она, и начала двигать бедрами, когда мой член был в плену ее мягких ягодиц. «Я не против, ученик, и остальные тоже». Когда она это сказала, я был поцелован в обе щеки нежными поцелуями. Повернувшись сначала в одну сторону, а потом и в другую, я понял, что сестры уже не спали, а также то, что они использовали свои помады, которые остаются на поверхности. Мои размышления были прерваны, когда Мерлин поднялась и приставила мой член к своему девственному аналу, после чего насадилась на него до основания. «Ох, ты такой большой и толстый», — сказала она, начав кататься на мне. «Я хотела тебя спросить, что тебя так разочаровало, что ты драл меня вчера с такой силой?» «Да одна носительница драконьего артефакта разочаровала меня», — ответил я, прежде чем был повернут к Моргане, которая впилась в мои губы, до того момента, как не разорвали поцелуи от нехватки воздуха. Я ей все объяснил после победы над падшим ангелом, и думал, что у нее хватит ума догадаться, что Риас говорит только о достоинствах бытия демоном, чтобы склонить ее на превращение, а про недостатки она умолчала. Если бы она обратилась ко мне, я бы их рассказал, и даже если бы она все равно выбрала превращение, я бы не отказался от ее обучения. А так, зачем мне разумный, готовый на все ради силы? Задал я вопрос и был повернут уже в другую сторону, чтобы поцеловать Артурию и простонать ей в рот, когда Мерлин сильно сдавила меня, чтобы выдать порцию спермы в свою круглую попку. «Ох, твои угощения такие вкусные, что я их не могу переварить полностью», — сказала эта полусуккуб, держась за живот. «Похоже, ты ее сильно накормил вчера», — сказала Моргана, когда Мерлин поднималась с моего стержня и легла на спину. «Кто следующий? Честно, мне не хочется выбирать между вами двумя. Вы обе красивые, поэтому выберем по справедливости и старшинству», — сказал я, и Моргана улыбнулась, переползя на освободившееся место и привстав, показала мне свою киску, которую она использовала для того, чтобы проглотить мой член, а позже резко насадиться, чтобы протолкнуть его в свою матку и простонать. «Я не хочу отставать, ведь он тоже мой король, мой муж», — сказала Артурия и, переместившись, присела своей королевской попкой мне на лицо, давая доступ к своему сокровенному месту, которое я начал стимулировать как пальцами, так и языком. Правда, меня немного смутило сказанное ею. «Не беспокойся, Имха, мы же договорились, что он будет нашим королем, а там еще надо будет поговорить с еще тремя правителями доменов. А-а-а-ха!» — воскликнула Моргана, когда мы кончили одновременно и моя горячая сперма попала ей в утробу. «Моя очередь», — сказала Артурия и сняла свою сестру с моего члена, положив ее на Мерлин, и сама уселась на него своей королевской киской, только откинулась назад на меня. Ну а я что, решил не быть поленом и обхватил ее мягкую большую грудь, начав ее массировать и двигать тазом навстречу ее движениям, увеличивая наше общее удовольствие. «Вы не хотите мне кое-что рассказать?» – задал я вопрос, играясь с ее грудью. «Я и моя сестра выбрали тебя в качестве нашего мужа, а это даст тебе...» «Ах!» – простонала она и начала двигать бедрами по кругу. «Даст тебе дополнительные преимущества. Или ты хочешь сказать, что тебе что-то не нравится?» «Не, мне все нравится, кроме неожиданности», — сказал я и толкнул нас в сторону, из-за чего теперь я был сверху, а Артурия снизу, и начал таранить ее киску в позе по собачьи. После интенсивной долбежки я начал кончать, заполняя еще одну легендарную киску, после чего вышел из нее и, подойдя к Мерлин, воспользовался суккубьим ртом, чтобы очистить член, а потом переместил всех в нормальное положение, прежде чем начать одеваться. Конец лимона. Придя в себя, Моргана и Артурия тоже начали одеваться, и мы оставили покой Мерлин, начав разговор на поднятую ими тему. «Итак, что мне дает признание вашим супругам, кроме таких шикарных жен?» — задал я, наверное, главный вопрос, который меня сейчас интересовал. «Как я поняла, это повысит связь с доменом на максимум и откроет новые возможности по призыву более сильных войск, а также доступ к трансформации доменов королевства фей. Вот как? Ну, надеюсь, люди не тронут фей?» — спросил я, вспомнив всяческие истории о том, как люди пленили фей. «Нет, этого не случится», — ответила Артурия. «Ну, не вижу смысла как-то отнекиваться от такого предложения», — сказал я и увидел, как Моргана достала из пространства шкатулку, в которой находилась корона, которая сразу превратилась в частицы и впиталась в появившуюся карту. «Корона короля ветров. Качество. Легендарные. Бафы приэкипированные. Плюс 50% к силе навыков воздушной стихии. Плюс 25% к навыкам командования. Плюс 25% к резерву маны. Мда, хорошие плюшки. А если добавить к сету рыцаря ветра, хм, точнее уже короля ветра, меня мало кто сможет победить без проблем». Убрав карту на страницу к сетам, я увидел, как она слилась с небольшой колодой выше указанного, прежде чем вернуть внимание к своим женам, да, которые наблюдали за мной с улыбками. «Думаю, что мне пора вернуться в свой мир. Не скучайте без меня, так как я теперь буду приходить к вам почаще», — сказал я и после повторных поцелуев открыл портал и вернулся в основной мир, и не слышал их дальнейшие размышления сестер королев. «Как ты думаешь, кто еще из подчиненных влюблена в нашего мужа?» — спросила Артурия, направившись по коридору. «Весь круглый стол, это я точно могу сказать, в том числе и Мордрит, точно предводительница домена Йокаев, как и они сами, и весь домен эльфов, а он еще и присоединил домен змеи и драконов, так что легче ответить, кто не влюблен в него», — проанализировала Моргана, на что Артурия вздохнула. Выйдя из домена, я проверил время и направился к выходу из дома, так как все свои учебники я закинул в карту, как и другие учебные принадлежности. «МРР, как теперь вас звать, хозяин?» — услышал я голос одной кошки, которая умяла всю сметану. «Без изменений, просто у меня появилось больше власти и возможностей», — ответил я, будучи на пешеходном переходе. «И у вас не появилось никаких захватнических желаний? Единственное, что у меня появилось из подобного, так это завоевать доверие определенной волшебницы, и если в дальнейшем мне понадобится ее особый инструмент, я мог бы легко заполучить его, чтобы разорвать связь слуги между Хедой и Риас. Ну и сама эльфийка заслуживает доброту», — успел я ответить, пока в меня не влетела монашка и упала на землю, раскидав вещи из своего чемодана, когда тот упал. «Ой, простите, я не следила за тем, куда я иду», — сказала Ася на итальянском, который я понимал из-за сломанного языкового барьера, когда-то на обучении у Мерлин. «Ничего, я тоже задумался», — ответил я, начав помогать собирать ее вещи. «Ох, слава богу, я нашла кого-то, кто знает итальянский. Вы можете мне, пожалуйста, помочь? Я ищу путь к местной церкви», — попросила меня о помощи златовласая девочка, когда я помог ей собрать вещи. «Церковь, она ведь заброшена уже давно?» — спросил я, нахмурившись. «Меня назначили в здешнюю церковь», — сказала она с таким жалобным лицом, на что я не решил портить этот момент. «Ладно, я могу тебя провести к церкви», — сказал я и поднял ее чемодан, отмахиваясь от любых слов девочки, пока та не успокоилась. В следующий момент рядом упал шебутной парнишка, который решил побегать выше своих возможностей и споткнулся, ободрав своих колени. «Асия же, святая душа, сразу же направилась к мальчику и вылечила его, используя сумеречное исцеление, которое и затянуло раны мальчика. А я, блин, все сильнее хочу узнать, кого засунули в этот артефакт, потому что это не святая магия, а чистое исцеление, то есть ей все равно кого лечить, она это сделает. А зная канон, могу сказать, что эта ситуация с появлением демона у не самой последней по иерархии церкви пахнет не просто навозом, но и драконьим дерьмом. Я, наверное, тебя испугала способностью, дарованной мне Богом. Обратилась ко мне девочка, когда мать со страхом увела своего ребенка. В нашем мире такое испугает только суеверных, но не жителей подлунного мира. Ответил я, на что она улыбнулась. И знаешь, у меня все больше подозрений, что ты не рада этой ситуации. Тем более направляться в заброшенную церковь, полную эманацией боли. Остановил я девочку перед входом на холм, где и была она расположена. Ну, ауры падших я уже давно учуял. В следующий момент я сделал взмах рукой, создав порыв воздуха, отбивая выпущенные копья света. Так вот, где находится наша цель, да и девчонку привела. Зависла в небе та БДСМщица Ривналь, а за ней были Коловарнер и Миттельд. А вы, значит, те черноперые курицы, решившие, что на чужой территории вам все позволено? Задал я встречный вопрос, от которого их лица превратились в нечто искажение злобой. «Да как ты смеешь? Да-да, я человек, давай скипнем этот монолог расового превосходства», сказал я и перехватил копье, направленное в Асию одной мелкой падшей. «Что? Контроль говно? Более умелый маг может перехватить атаку и перенаправить ее или проглотить». Развеял я копье, смотря на мелкую стерву. «Значит, Данасик не справился», сказал Ринальд, осматривал, что можно сделать. «ТЦ, значит, ты уже развился достаточно, чтобы нам мешать. Ну, охуенная у вас куриц логика. Одни под контролем Азазеля собирают обладателей святых механизмов для его исследований, другие же охотятся и убивают их ради того, чтобы те не усилились и не стали вам мешать. Не, классная тактика у Кокобиля, только мало кто будет стоять на месте и дожидаться своей гибели». «Слишком громкие слова», сказала синеволосая падшая, вроде как Коловарнер, и щелкнула пальцами. По этому сигналу из храма выбежал храмовники, точнее отступники. Это можно понять по их выражению лица, сравнимой с типичным бандитским из фэнтези. Ну и во главе этой толпы было бедное подобие акселератора, точнее несравненный матершильник Фридзилзен, которые были вооружены пистолетами и, да что же за день такой пасхальный, световым мечами. «Эффектно, только вот меня это не волнует», сказал я, немного пройдя вперед, когда за мной открылись два портала, из которых вышли две фигуры амбалов, вооруженных башенными щитами, которые в следующий момент создали непроницаемый магический щит. Я же, сделав одно движение, и схватил невидимую рукоять, которая на самом деле была ключом к активации модифицированного сета. В следующий момент я уже был одет в доспех Артура Пендрагона из прототипа, только цветовая гамма была не темно-синей, а бирюзовой, а также отличалась множеством кристальных вставок и короной, отчего я теперь выглядел внушительно. Несколько отступников не выдержали и начали стрелять по мне, вот только я выставил руку как, да блин, опять отсылка на Звездные войны. Выставив руку, я начал контролировать воздух вокруг себя, тем самым останавливая пули в нескольких сантиметров от себя, после чего они перестали стрелять, на что я опустил руку и пули со звоном посыпались, что стало сигналом для остальных врагов, которые ринулись на меня со своими световым мечами. Когда первый из них подбежал, я сделал один взмах невидимым оружием, после которого располовинил мужчину без проблем. «Что у него за святой механизм?» — успел воскликнуть еще один мужчина, когда в него влетел слеший с спрессованного ветра, который откинул его в дерево. «О, это может быть что угодно», — сказал я, решив повторить легендарную фразу Артурии. «Это может быть меч, или топор, или копье. Но самое главное то, что вы нарвались на противника, который вам не по силам. Убейте этого демонопоклонника», — воскликнул Фрит, и в момент мне пришлось блокировать его атаку. «Чё, ты совсем уже поехал крышей? Нахуя сюда приплетать демонов? Я вообще-то от синтаистов», — сказал я и в следующий момент пнул его по ребрам, чтобы он влетел в другое дерево. «Ладно, поигрались и хватит». Сказав это, я создал купол из воздуха и расширил его, оттолкнув всех от меня. Ну а кто был вблизи, потеряла пару конечностей. «Как это возможно? Что у него за святой механизм?» — разозлилась Ривналь. «Ниху, вы все артефакты будете приписывать Богу?» — задал я вопрос, подняв взгляд на летающих падших, прежде чем сделать жест рукой, после которого над ними появилась воздушная плита, которая вернула их на землю, да еще и вдавила в нее. Честно, они настолько неинтересны на моем уровне развития, что я решил заканчивать. Поэтому в следующий момент, используя контроль маны, я превратил созданный ветер в огонь, из-за чего вся площадь перед церковью, да и она сама, превратилась на короткий момент в филиал ада. Этого времени хватило, чтобы испепелить тела замешкавшихся отступников и падших, и поплавить стенки здания, из-за чего-то церковь обрушилась, все равно была заброшена и в ней обосновались всякие сектанты. Осмотрев творение своих рук и понял, что некоторые разумные сбежали, и удостоверившись в том, что никто неожиданно не вылезет из куста, я подошел к дрожавшей оси, когда стражники убрали купол и ожидали моих приказов. «За что вы их?» – спросила она дрожа. «За все, что они сделали. Например, как я и сказал, они входили в группу охотников на обладателей святых механизмов, и дело не в том, что они охотятся на людей, а в том, что они могут убить человека, который даже не активировал этот механизм», — сказал я, положив латную перчатку ей на голову. «А теперь вернемся к тебе. Я слышал о некой святой, способной исцелить раны, и то, что ее изгнали как еретичку. Я только... Асе, ты самая святая из всех, и не твоя вина, что ты придерживалась библейских догм, помогая всем и каждому. Это суть твоего артефакта, и вся твоя ситуация с появившимся демоном на заднем дворе церкви означает, что кто-то его привел на территорию, сквозь все защитные контуры», — сказал я и увидел осознание в ее глазах, переходящее в горечь и плач. Смотря на ее слезы, я не удержался и прижал ее к доспеху, начав поглаживать. «Тише, тише, я обещаю все разузнать о произошедшем и покарать тех, кто продал тебя за 30 серебряников», — сказал я, когда она немного успокоилась. «А куда мне теперь идти? Если здесь меня ждала только смерть, думаю, у меня есть самый лучший вариант, где ты можешь спрятаться и где ты будешь полезна», — сразу придумал я, посмотрев на кивнувших стражей. Отпустив ее, я создал проход в домен. Он принадлежит не только рыцарям, но и феям одновременно. Ох, жду ее выражение лица, когда она узнает об обитателях. Вроде как здешние церковники активно дро. Да блин, пообщался с местным фанатом Хидена, так только маты лезут в голову. Церковники активно чахнут над здешним Экскалибуром, но, как я уже говорил, это такая массовая ошибка, если не знать полную историю легенды. Так не надо забегать наперед, сначала одна пережаренная курица-гриль, а потом эпопея с разваленным мечом, который выбрал королеву. Убрав останки побоища с помощью магии природы, я восстановил флору на выжженной земле, а также немного состарил руины, покрыв их мхом и другой зеленью, которая появляется на старых зданиях, окончательно скрыв все, что здесь произошло, ну кроме свидетелей, которые расскажут обо мне, но мне уже как-то все равно. Глава 8. Примечание к части. Как же я задолбался переписывать главу. Это ее второй вариант, потому что файл с первым сломался. Проведя Асию через портал к ее новому месту жительства, как только мы перешли на ту сторону и оказались в домене, я снял шлем и убрал его в карту. Асия в этот момент прижалась ко мне, увидев нескольких рыцарей, которые ранее тренировались, но после моего появления поклонились как своему королю. Что это за место, и почему они вам кланятся?» — спросила она, на что я вздохнул и начал ей отвечать. «Находимся мы в некоем домене, не связанном с богами и другими сущностями, а созданные общими верованиями о той или иной легенде. Ну и потому что по теории множества миров некоторые, КХМ, имеют тенденции менять пол некоторым людям. Это я о том, с кем ты позже познакомишься. Ну а рыцари, дело в том, что в процессе своего развития и этого домена, мы поняли, что, дав мне титул короля, я получу новые возможности, а также разблокирую новые функции», — ответил я честно, когда в поле зрения появилась Мерлин, и, подойдя к нам, начала осматривать Асию со всех сторон. «Дорогой ученик, как ты умудряешься находить таких уникальных личностей? Если правильно ее обучить, то своим желанием она сможет просто испепелить нежить, а раненых поставить на ноги», — говорила она, когда ее руки тянулись к девочке. «Ой, ай-яй, отпусти ушко. Мерлин, успокой свою суккубью половину», — сказал я и отпустил ее острое ухо. «Мерлин», — удивилась Асия, на что вышеупомянутая улыбнулась. «Да, перед тобой великая Мерлин и учитель этого мальчика, который в свой возраст удостоился женитьбы на Артуре Пендрагонной Моргане Лафей», — сказала она с улыбкой, но на лице Асии было непонимание, а также неправильные мысли, когда во двор вышла сама Артурия, которая, увидев нас, направилась к нам. «Артурия Пендрагон, и как я тебя предупреждал, Иногда пол исторических персон может быть не тот, что записан в легендах. Например, из-за средневекового шовинизма им легче переписать пол героев легенд. Пожал я плечами, когда девушка, которую мы обсуждали, подошла к нам. «Дорогой, кто эта девочка?» — спросила королева таким тоном, от которого Асия испуганно забежала за меня, отчего я немного улыбнулся. Честно, эта ситуация была очень комичной, на что я улыбнулся, но быстро успокоился, так как мне придется рассказать о не самом хорошем поступке человечества. К сожалению, сегодня после покидания домена я встретил девочку, история которой мне не понравилась, и я, КХМ, прости, Асия, я проверил твои воспоминания, после чего понял, что не смогу оставить ее в той обстановке, которую пророчит ей судьба. И что тебе не понравилось? Спросила она, заглядывая за мое плечо, стараясь рассмотреть девочку. Сначала эксплуатация церковниками ее святого артефакта сумеречного исцеления. Ну, вы знаете, как это происходит. Зовут самых богатых и лечат их за большие суммы, не допуская обычных людей к ней. Дальше идет, ну вот очень подозрительный момент. Из моих наблюдений, все церкви святош оснащены магическими барьерами и сингалками, а в ее воспоминаниях четко видно, как демон уже находится на территории до его обнаружения Асией. А значит, кто-то отключил защиту или просто игнорировал ее сообщение, пока происходила эта постановка очернения девы. А потом ее быстро подхватывают падшие ангелы, которые почему-то перевозят ее в Японию, чтобы забрать ее артефакт на спорной территории другой фракции, так что моя паранойя кричит о постановке и жадности. И я это не намерен спускать на тормозах. И еще раз прости, Асия, что я полез в твой разум. Обратился я к Аси, которая держалась за меня. Ничего, я понимаю. Ну, здесь к тебе будут нормально относиться. Сказал я и увидел, как на площадь пришли здешние монашки, которые скорее были игровыми бафферами, нежели классическими служительницами. На это намекали элементы брони и булава на поясе одной из монахинь. Что ты собираешься сделать? Зная тебя, ты не оставишь без внимания такое преступление, дорогой, спросила появившаяся Моргана, на что я улыбнулся. Так как у нас пятница, я закончу уроки, сообщу об уничтожении отряда падших, а потом пойду прогуляюсь в один итальянский городок. Все равно метка телепорта после ваших экскурсий в обычный мир остались. Ясно, меня тоже возмущает ее судьба, из которой ты ее вырвал, и не буду тебя останавливать. Но все же, как жена, я волнуюсь за тебя, поэтому с тобой пойдет кто-то из круглого стола. Хорошо, пусть это будет Мордрит и Галахад. Выбрал я рыцарей, тем более они последнее время никуда не выбирались, играя в видеоигры на купленном телевизоре. Откуда в домене современные технологии? Глупый вопрос, так как вы не забыли о желании рыцарей призывать их не только в бою, но и познакомить их с современным миром. Ну а маги, когда сильно припекло желанием лидеров в такой мелочи, придумали и генератор, и постоянный портал, чтобы подключиться к интернету на глубине моря, так как там труднее всего проверить несанкционированное подключение. Так вернемся к реальности. Асия, тебе надо идти с теми девушками, они приведут тебя к общежитию и все расскажут, что будет дальше, тем более там ты сможешь познакомиться с другими детьми, сказал я, погладив ее по голове, на что та неохотно направилась к девушкам. Боже мой, у тебя в родословной нет драконов, а то я думаю, как у вас получается привлекать сильных женщин и красивых девочек, спросила Мерлин, на что я вздохнул. Не знаю, но похоже, аура мага тоже влияет на девушек. И ты что, забыла, что я жених драконицы? Спросил я, намекая на стоящую рядом Артурию. Ладно, пойду в обычный мир, тем более мне надо будет выдержать глупые вопросы Хеда. Сказав это, я вытянул карту, в которой пропало мое снаряжение, оставив обычную школьную форму, после чего открыл портал, в который вошел и оказался в переулке около академии. Выйдя из переулка, я направился к воротам, на которых стояла бессменная замглавы студсовета. Правда, когда я услышал голос той, что занимала мои мысли, то сразу поставил слабый барьер, который отводил от внимания людей. «Ома, подожди, что на тебя нашло в оккультном клубе?» — спросила она, а вкупе с тем гневом, который вызвали пернатые и церковники, я повернулся к ней, на что она даже отшатнулась от моего угрюмого выражения лица, недовольство которого было вызвано ее действиями. «Действительно, и кто из нас побежал за халявной силой? Вроде я тебе подробно рассказал о подлунном мире, но это не вызвало у тебя сомнений, когда Риас рассказала тебе только плюсы бытия демонов. И теперь, чтобы вернуть тебя к человеческому, надо создавать особый ритуал или заполучить особые артефакты. Но зачем мне делать это?» — раз ты показала, какие приоритеты для тебя важнее, хотя вскоре ты узнаешь и о минусах бытия перерожденным демоном», — сказал я и направился дальше ко входу, развеивая барьер. «Ома», — расстроенно отозвалась Хеда, попытавшись ухватиться за мою руку, но она не успела, так как я повернул за угол, входя на территорию Академии. Естественно, в женской Академии, особенно японской, такие события не проходят незамеченными, и наша ссора стала достоянием всех сегодняшних разговоров. Хорошо, что я из числа здешних идолов, ах да, единственный мужской идол, а остальные девушки, даже Хеда с ее гривой волос входит в этот список, а из-за этого не будет странных претензий, что я обидел кого-то, и за нее будут мстить фанаты или фанатик. Поэтому эта ситуация осталась лишь в виде нашей ссоры. После уроков я быстро собрал вещи и направился к выходу из класса, а потом заглянул в студ, совет сообщить об уничтожении группы пернатых охотников за артефактами. На это Сона была недовольна их появлением на территории, но сказала, что будет следить за входящими в город тщательнее. Вернувшись домой, я увидел, что в гостиной отдыхали Галахат и Мордрит. Первая действительно имела поразительное сходство со своим человеческим близнецом и полуслугой из Халдей, поэтому когда мы гуляли с ней в этом мире, я по приколу сделал ей документы на имя Машуки Риалит. Следующей была Мордрит. Одета она была в свою одежду из какого-то варианта событий в Фуюке, в которой была война команд за Грааль. Топ, красная куртка и шорты. А вкупе с тем, что она не была маленькой девочкой, а красивой женщиной, то это была шикарная комбинация. И самое главное, на ее лице была ехидная улыбка. Так что это значит, теперь мне надо называть тебя папой, не забывай, что теперь я могу по праву пороть тебя, сказал я, припомнив, как та периодически ломает приставку или джойстик, отчего та нервно улыбнулась и начала чесать затылок. После окончания нашей словесной баталии я направился в комнату и, сбросив портфель, создал клона, который выполняет домашние задания на следующую неделю. Сам же я воспользовался картой и переоделся в простой костюм, но зачарованный на защиту и маскировку моих резервов, впрочем, второе есть на каждом из моих сетов, так что выбор был лишь поимпонировать публику. Вдобавок к образу незаменимая маска лиса, хотя если сменить ее на другую, добавить котелок, сменить цвет на красный, добавить имплант, создающий силовые поля, и получить лалю с красными глазками, я буду похож на одного персонажа. Ладно, размышления в сторону, сдвинув маску на лицо, та приклеилась магией и совсем не мешала. «Хей, основа, держи расчеты», — сказал один из клонов и положил на стол папку, которую я быстро убрал в карту и получил воспоминания от клонов. «Угу, дальше на проверку наставниц, но это потом». Войдя в гостиную, я открыл портал, в который мы все вошли, и появились мы в нескольких кварталах от нужной церкви, используя как точку назначения воспоминания Аси. Сделано это, чтобы не привлечь внимание церковников. Только в Ватикане стоит сканирующий контур на весь город и пригород, а другие города довольствуются только защитой нескольких кварталов. Впрочем, как всегда, человеческая лень, расхлябанность и жадность. По эту сторону планеты было раннее утро, когда, как в Японии, день подходил к своему окончанию. А так как разница между странами 8 часов, то здесь только начали наполняться улицы людьми. Наложив на нас отвод глаз, чтобы не привлечь внимание церковников, да и простых людей, мы отправились к месту назначения. Пройдясь по городу, мы вошли в прихожую католического храма, после чего сняли маскировку, и мои сопровождающие надели свои доспехи с помощью магии. Если у Мордрит это был ее канонный бело-красный доспех, то у Галахат был доспех смесь ее игрового облика из третьей стадии Артенауса. Понять это легко из-за панашей блока на голове, похожего на VR-очки. Подойдя к внутренним дверям, я толкнул их, открывая вид на зал, в котором можно было увидеть встревожившихся церковников, стоящих на первом этаже и на балконах. Но самый главный был у кафедры и разговаривал с монашкой, за которой находилось еще два силуэта, высотой немногим меньше меня. Хаэм, монашка и две послушницы, может ли это быть Гризильда Кварта и воспитанники? Ну ладно, сейчас меня интересует именно жирный бурдюк с вином, продавший Асию. По крайней мере, он сейчас какой-то нервный, и похоже, я понимаю почему. Кто входит в храм Божий? Сегодня не проводятся проповеди. Решил отвлечься он от неприятного разговора и натянуть на себя личину святого человека, но я его обломаю. И кто же назвал это здание храмом Божьим? Настоящий дом для Бога – это его домен, а все, что построено на земле, было сделано людским трудом. Что за богохульство? Молчать! Скомандовал я и немного прижал всех, кто находился внутри здания, отчего в зал начало заходить больше храмовников, вооруженных таким же снаряжением, что и их падшие братья. Сегодня я пришел обвинять, а не выслушивать ваши пороки, которые вы скрываете под святым словом. Вот ответьте мне на один вопрос: кем надо быть, чтобы в 21 веке вести себя как работорговец и владелец зоопарка? О чем вы говорите? Спросила меня Гризельда, нахмурившись. Использовать ребенка со святым артефактом исцеления ради лечения всяких богачей, ну а храм здесь в качестве клетки. Вы, конечно, можете сказать что-то в защиту, но вот работорговля – это свершившийся факт, так как ваша постановка была качественной, но есть несколько несостыковок. Да как ты смеешь богохульствовать? Не успел он закончить, когда Гризельда схватила и подняла его за шею. Значит, вот что вы скрывали, я-то думала, что же в вашем рассказе не так, а когда ваши эмоции страха превратились в злость, то сразу поняла, что сказанное этим юношей правда. Как вы можете верить незнакомцу? Прохрипел он, на что она повернула взгляд на меня. Время нахождения демона на территории храма, ответил я на невысказанное требование предоставить доказательства. Из воспоминаний Оси было четко видно, как тот находился на заднем дворе, и вот я уверен на 200%, что там должен кто-то дежурить. Плюс то время, что надо для того, чтобы Ася вылечила его. За это время сигнализация могла сработать много раз, но вот только после окончания лечения появился епископ с храмовниками, который, не разбираясь, обвинил девочку в ереси и выгнал из церкви. Сказал я и посмотрел на дрожащего жердяя в руках Гризельды. Самый тупой поступок – выгнать девочку, способную только лечить, да еще и со святым механизмом в руки падшим, которые быстро вывезли ее на территорию неподконтрольную церкви, чтобы там ее мог спасти демон. «Тактика героя на белом коне», — сказала Гризельда, вернув свое внимание на епископа, который покрылся потом. «Но все же, у вас есть материальные доказательства? Кристалл с памятью Оси за тот день подойдет?» — спросил я, создавая этот кристалл и левитируя его одной из послушниц монахини. «Да, этого будет достаточно. Но я бы хотела задать последний вопрос. Ася находится в безопасном месте, где до нее никто не доберется. Ни демоны, ни лицемерная церковь», — сказал я, оборачиваясь, чтобы уйти. «Церковь не», — попыталась что-то сказать одна из малых фигур, на что я ее перебил. «Да, она именно такая, как я сказал, и даже не пытайся вылить белую краску на пахнущую кучу говна, все равно я хорошо знаю историю, и у вас не получится подменить понятие, как вы, церковники, любите делать. И какие же?» — спросила девушка, сняв капюшон и показывая свое лицо. «Ну и как я догадывался, это была Зиновия Кварта, приемная дочь Гризельды, по крайней мере это единственный персонаж с синими волосами и одной зеленой прядью. Жанна де Арк — политическое убийство патриархата, просто потому что они не могут допустить смещения власти женщинами, но это дремучее средневековье, тут можно понять. Это один из самых ярких примеров, про захватнические крестовые походы, в которых рыцари, прикрываясь волей Божьей, убивали людей. Ну и агрессивное навязывание религии, под тем, что единственный Бог христианский и существующий, хотя я могу понять, почему это прошло мимо сознания людей, легче верить в добро, нежели в других богов, которые только требуют. Ну и самый главный аргумент – это неприязнь церкви к современным технологиям, ведь они теряют контроль над паствой из-за того, что та становится грамотней. А ведь это не самый яркий пример ненависти к технологиям. Первыми вы пытались запретить арбалеты. Но знаете, я могу приводить еще много примеров, но я занятый человек, поэтому прошу меня простить, но мне надо обратно. Сказал я, открыв портал в Камелот, но чтобы они не догадались, в портале не было видно замка. Постой, пыталась что-то сказать Гризельда, но мы покинули пределы обычного мира. Ой, бля, простонал я, массируя виски. Как же задалбливает спор с человеком, уверенным в своей правоте, глухой как дуб к аргументам, да еще и настаивает на своем.